Богатыри не вы, плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля, когда б на то ни Божья воля, не отдали б Москвы.